Летят дирижабли в синие дали, усталые нежные крутят педали, очки запотели, натерли сандали. Хотят получить очень негры медаль, но вдруг из-за гор показалась вражина на суперсекретных мегамашинах. Это индусы на дельтапланах, в шапках верблюжих и гермопижамах. Достали острые копья и на индусов накинулись сводки. Запахло кумысом, говном и войной, что дало начало жестокому бою. Смешались мотыги, копья и стрелы, но у пилотов железные нервы. Крутят педали они неустанно и мимо снарядов пикируют плавно. Сейчас перебили друг друга чумазые смелые летчики с юга. Горят дирижабли, дымят дельтапланы и падают с неба в какашках пижамы. А где-то внизу под навесом накрыты 2 миллионера бухают мохито. Кому, блять, война, а кому игрушки? Так олигархи играют в войнушки. А с неба все падали смелые негры, индусы в пижамах, кувалды и стрелы. И смотрят в бинокли они за игрой, на завтра поплавал у них морской бой.